Сверчок. Давным-давно в одной французской деревне жил парнишка по имени Венсан. Была у Венсана любимая забава — сверчков ловить. Сверчок — это такое насекомое. На вид обыкновенный кузнечик, только не стрекочет сверчок, а поет прям как маленькая птичка. По ночам травку жует, а днем в норке отсиживается. Вот Венсан найдет такую норку, сунет туда соломинку и давай сверчка из норки выманивать. Выманит, поймает и кричит. «Ага! Попался! Попался, сверчок! Эй, ребята! Смотрите! Я еще одного поймал!» Побежит, ребятам похвалится и отпустит. «Живи, сверчок, пой свою песенку». Так и прозвали парнишку Венсан Сверчок. И вот однажды появился в деревне необыкновенный странник из далекой страны Курляндии. Всем, кто пожелает, предсказывал он, что ждет человека в будущем. «О, юноша! Ясно вижу, ждет тебя в жизни удача, жена работящая, и к ней пара крепких лошадок в придачу. А тебя, красавица, ясно вижу, ждет богатый жених». Папашам и мамашам говорил так. «Сыновья ваши, ох, ясно вижу, вырастут и станут людьми известными, станут в каретах разъезжать, а дочки все замуж выйдут и подарят вам румяных внуков и внучек». Так вот и расписывал странник каждому его судьбу и приговаривал: «Ясно вижу, ясно вижу». Так его и звали «Ясновидящий». И несли ему кто что мог, кто яичко, кто пирожок, а кто и курочку. Посмотрел Венсан Сверчок на этот праздник, и завидно ему стало. Пришел он к своему отцу и говорит. «Знаешь, батюшка, стану-ка я, пожалуй, ясновидцем. Нравится мне эта работа». «Да какая же это работа, людям голову морочить?» «Так ведь ему же верят и подарки несут». «Ну, правильно, он же хитрый, обещает людям то, чего им самим хочется. Вот они и верят». «А я думаю, тут дело не хитрое, я тоже так сумею». «Ну, я, конечно, не ясновидящий, но все-таки ясно вижу, что выйдет из тебя ясновидец, ты только липовый». В общем, решил отец, что не станет его сынок настоящим ясновидцем, потому что липовый — значит, не настоящий. А Венсан Сверчок побежал к друзьям-приятелям и рассказал им о своих планах. А ребята ему и говорят. «Ну ладно, Сверчок, сейчас мы тебя проверим». «Должен ты угадать две вещи. Если угадаешь, будем тебя считать ясновидцем». «А если нет, мы тебя крапивой по голым пяткам нахлещем. Согласен?» «Ну ладно, давайте свои загадки». Взяли ребята тарелку, положили что-то в нее, прикрыли большим лопухом и перед Венсаном поставили. «Ну, ясновидец, говори, что в тарелке?» Почесал Сверчок за ухом, подумал, да так ничего и не придумал. Пятки у него сразу зачесались. И сказал Венсан. «Эх, недаром отец говорил, будешь ты ясновидец, да только липовый». Сбросили ребята лопух с тарелки, а в ней веточка липы лежит. «Смотри-ка, отгадал!» А Венсан вздохнул с надеждой. «Может, без крапивы обойдется?» «Ну ладно, первую загадку разгадал. Теперь вторая». Ушли ребята ненадолго и вернулись с маленькой коробочкой. «Угадай, что в этой коробке?» Начал Венсан думать. Ничего придумать не может. Вздохнул и говорит. «Ну все, попался, сверчок». Открыли коробочку, а в ней, кто бы вы думали, самый настоящий сверчок. Ребята его поймали и в коробочку посадили. Думали, Венсан ни за что не догадается. Удивились друзья-приятели, а больше всех Венсан удивился и думает про себя. Вот повезло-то! А может, я и вправду настоящий ясновидец? И решил Венсан Сверчок в далекий путь отправиться, чтоб на людей поглядеть и свое великое искусство показать. Собрался и пошел.